Глава 28. Танцы. Если судить по солнцу, то был примерно час дня. Но мы так утомились, что решили верхом доехать до усадьбы за полчаса. Я и не знала, что Настенька так хорошо держится в седле. Фрау Марте я на остаток дня выдала выходной, тем более что она категорически отказалась садиться на лошадь, сообщив, что приехала в карете, в ней и вернется домой. Один из воинов уступил мне лошадь. Детей же, как они не просились вдвоем на одну, рассадили к охранникам, зато впереди. «Очень близко, оказывается, усадьба. Можно было и на праздник не в карете», спрыгивая с лошади, сообщила удивленному Теодору, который вместе с веником что-то прикапывал возле входа. «Неприлично, госпожа, на лошади. Пусть и на деревенский праздник», отмахнулся Теодор. «Веник настоял на посадке редкого цветка из сада. От нечего делать, решил помочь. Что-то вы рано». «Тео, дети устали. Да и я по вам соскучилась. Мы ближе к вечеру поедем фейерверки смотреть, а обратно уже в карете». «Барыня, а я вот только Зашеньку решила уложить», увидев меня, входящую в детскую, прошептала Дорофея. «Отдохните, я сама уложу». Няня спорить не стала, передала мне ребенка и вышла из комнаты. «Скучал без меня, зайчик?» Переодев малыша, присела в кресло-качалку. «Скажи угу». Но сын лишь сонно хлопал глазами. «Расскажу тебе сказку про курочку Рябу». Саша неожиданно внимательно на меня посмотрел. «Ты думаешь, я забыла, что ее тебе рассказывала?» «Да, рассказывала. Но сейчас будет совсем другое развитие событий. Плакать никто не будет. Золотые скорлупки...» «Подожди, Ольга Ивановна, я тоже послушаю». И я не поверила своим глазам. В открытом окне сначала показался огромный букет цветов, а затем счастливая голова оборотня. «Василий, Васенька», — прошептала я, и мой голос дрогнул. «Как же мне было страшно, что ты не вернешься, милый!» «Угу, угу!» — промурлыкал Сашенька. «Кто бы посмел меня задержать?» — улыбнулся счастливый Василий, вытаскивая из кармана погремушку. «Но ты обещал через 3 дня!» Матушка соскучилась. Пришлось еще день погостить. Я уговорил отца, не без помощи его истинной пары, дать мне благословение. «Свадьба будет загляденье». Не переставая улыбаться, я рассказала новую интерпретацию курочки Рябы, где было не одно золотое яйцо, а целых 5, из которых вылупились прелестные птенцы, а на проданную скорлупу купили новый дом. Василий спел бархатным голосом колыбельную, что ему в детстве пела мама. Через полчаса малыш уснул, и мы спустились в столовую. «Госпожа, пообедайте!» Один из слуг, что не поехал на праздник, подал суп и жаркое. Ребята, поев, зевая, отправились спать. «Ольга Ивановна, вы нас перед отъездом обязательно разбудите!» Анастасия перед уходом состроила умилительные глазки. «Госпожа, не переживайте, я вас разбужу!» Дорофея, поклонившись, вышла вслед за детьми. «Теодор, не получилось так быстро достать световой артефакт, но я привез 2 десятка щитовых артефактов. Световой прибудет через 2 дня. Из столицы заказал, как ворса приехал», — попытался оправдаться Василий перед зверем. «Дом крепко закрыт», — произнес Теодор. «А пока это главное. 2 дня, думаю, продержимся». «Ох, веник, я совсем забыла. Теодор, принеси мою сумочку!» Зверь кивнул и исчез, а Вениамин забрался ко мне на колени. «Тебя тоже не забыла. Сегодня ярмарка, я прошлась по рядам. Сколько интересных и редких цветов продают. Набрала тебе семян, высаживай в свое удовольствие». Как раз подоспел Тео, и я достала 5 маленьких пакетиков. «Тут в каждом по 3-5 зерен». «Мамочка!» Веточки с благодарностью обняли мою шею. «Уи!» — издал довольный звук Веня и, схватив упаковки, исчез за дверью. «Немного нужно для счастья», — улыбнулся Василий, провожая того взглядом. А я вновь засмотрелась на красивое лицо оборотня. Через несколько часов Василий помог мне сесть на лошадь. Дети радостно ожидали возвращения на праздник. Меньше чем через полчаса мы спешились на одной из улочек деревни. «Госпожа!» — меня окликнула женщина, держащая на руках маленького ребенка. «Ольга Ивановна, выслушайте меня!» Она покрепче прижала к себе малыша. «Добрый день, да, выслушаю. Что вы хотели?» Улыбнувшись, сделала шаг навстречу. «Ольга Ивановна, я давно живу в вашей деревне. Мои родители верой и правдой служили в имении ваших родителей. Меня зовут Христина». Я ждала, что же она хочет спросить или попросить. «У вас самой маленький ребенок». Женщина стушевалась, опустила взгляд в пол, но неожиданно продолжила. «Много лет у нас не было возможности отнести детей к магическому источнику. Но в деревне только и говорят о том, какая вы добрая госпожа. Позвольте нам показать детей источнику». «Зачем?» — удивленно спросила, поняв, о чем крестьянка просит. «Как зачем?» — теперь она смотрела не менее удивленно. «Дар магический получить. По старинным законам любой человек мог принести своего ребенка к источнику. Каждый родитель хочет, чтобы в его семье был маг, но не у каждого есть деньги, чтобы заплатить прокопу. Да практически ни у кого нет». «Ну, Прокоп, погоди», — прошептала себе под нос. «И что, всех детей, которых приносят к источнику, тот наделяет магической силой?» «Почти всех, но об этом можно узнать лишь в 10 лет», — улыбнулась женщина. «Позволите нам прийти?» «До какого возраста можно приводить детей к источнику?» — поинтересовалась я. «Так до 9 лет. Потом уже поздно будет. Хотя, думаю, после 5 тоже поздновато», — задумчиво ответила селянка. «Хорошо, я поговорю с Прокопом. На днях приходите со списком всех детей, родители которых хотят прийти к источнику». «Госпожа, смилуйтесь, я неграмотная». «Вся деревня неграмотная?» — удивленно спросила я. «Несколько человек обучены чтению и письму. Вот их и попросите, Христина. Придете к Константину Силычу, и он вам ответит, в какой день малышей приводить. Раз так принято, то все дети до 9 лет посетят источник». «Благодарствую, барыня! Мы знали, что вы не оставите нас!» На ее глаза навернулись слезы. Женщина развернулась и быстро пошла в сторону ближайшего дома. «Слишком добрая вы, Ольга Ивановна!» Я не заметила, как сбоку подошел господин судья. «Зачем всем крестьянам становиться магами? Так на земле никто не захочет работать». Ох, как мне захотелось сказать крепкое словцо. «Но я же благородная дама из высшего общества. Нужно учиться вежливо отшивать». «Вечер добрый, Алексей Аркадьевич. Нашла ли вас Татьяна Константиновна?» «Зачем?» Тот наигранно удивленно на меня посмотрел. «А вот и она спешит». Я выдохнула, увидев 2 цветастых платья. «Думаю, вам есть что обсудить, а мне сегодня некогда. Детей привезла на праздник. Да и все ли хорошо, нужно проверить». «А...» — судья что-то хотел сказать, но мы все услышали счастливый голос той, что считала меня соперницей. «Алексей Аркадьевич, как я рада нашей встрече!» Локомотив счастья уже невозможно было остановить. Судья понуро на меня посмотрел. Я склонила голову в приветственном жесте и быстро ринулась догонять убегающих детей. Сзади доносились восхищенные возгласы 2 дам и тихий голос судьи. Охрана полностью переключилась на детей, так как Василий пригласил меня на танец. Вечерело, зажглись разноцветные магические огни, зазвучала приятная музыка, и кавалеры, стесняясь, стали приглашать девушек на танцпол. «Согласна», — прошептала я, вкладывая свою ладонь в ладонь оборотня, что не осталось незамеченным. Вокруг раздались восхищенные возгласы, и молодые люди более активно начали выводить девушек на танец. Мы медленно кружились в вальсе. затем были какие-то быстрые деревенские танцы. С танцпола я уходила уставшая, раскрасневшаяся и очень довольная. Василий, подхватив меня под локоток, увел под сень деревьев, где пряталась небольшая белая скамья. «Ох, я и устала! Василий, танцуешь ты просто великолепно!» — произнесла глубоко дыша. «Водички бы попить!» «Сейчас, Оленька, отдыхай!» — он улыбнулся. «Я посмотрю, как дети отдыхают, и куплю морса!» Мое запястье опалил поцелуй, и оборотень исчез. Я смотрела на веселящийся народ и радовалась вместе с ними. «Как же это прекрасно!» Мимо, хихикая, под ручку с юным кавалером прошла Алена, покраснела, присела, и они побежали дальше по аллее, продолжая смеяться. «Через несколько минут вас ожидает драконий огонь в небе!» — со сцены кричал Константин Силыч. «А пока наслаждайтесь выступлением акробатов!» «Ольга Ивановна, добрый день, госпожа!» Из темноты вышел знакомый мужчина. Это был один из тех, кто напал на мою карету. Я вздрогнула. «Извините, не хотел пугать, но вам тут посланница». Он сунул мне в руки сложенную записку. Гаденько улыбаясь, разбойник отступил в тень, а затем скрылся за деревьями. Взяв себя в руки, трясущимися руками развернула записку. «Оленька, хватит бегать от меня, поиграла и будет. Я жду тебя в усадьбе возле магического источника. Не стоит опаздывать на собственную свадьбу, дорогая невестушка. Прокоп все подготовил для церемонии. Приходи одна, или твой зверь с глупым деревом погибнут». «Погибнут? Зверь и дерево?» Мысли медленно кружили в голове. От шока я плохо соображала. «Одна? Значит, имперский дознаватель не смог пробить щит над домом. Сашенька в безопасности». Мои руки с яростью комкали бумагу. «Лошадь! Мне нужна лошадь!» Незаметно уйти не удалось. «Оленька, что с тобой? Ты побледнела!» Рядом стоял Василий. Его обеспокоенный взгляд скользил по моему телу. «Скажи, что произошло?» Поставив кружки на скамью, он аккуратно разжал мой кулак. «Тебе нельзя со мной!» шептала непослушными губами, видя, как мрачнеет Василий, вчитываясь в жуткие строки. «Он убьет Теодора и Веню. Он может. Уже пробовал». Василий сжал мои плечи. «Оля, очнись. Ты думаешь, я тебя отдам на растерзание взорвавшемуся магу? Его угрозы рассчитаны на запуганную девушку. Но я рядом, и все будет хорошо. Ты мне веришь?» Он погладил меня по щеке. «Верю». Кивнула и сняла с себя кулон, застегнула его на широком запястье Василия, обернув цепочку два раза. «Это подарок хозяйке леса. Если...» — мой голос дрогнул. «Если Филимон тебя ранит, то кулон спасет твою жизнь». «Спасибо, любимая». Наши губы на мгновение встретились. Василий посадил меня на скамью и быстрым шагом ушел в сторону каруселей. Что-то сказала охране, и, быстро развернувшись, вернулся ко мне. «Ты же не останешься тут дожидаться? Хотя о чем это я?» — хмыкнул Вася, видя мой удивленный взгляд. «Даже если силой тебя оставлю, все равно не послушаешь и прискачешь. Идем». Он увлек меня в темноту, обернулся огромным медведем и помог забраться ему на спину. Медвежий шаг был очень мягким, бежал оборотень быстро, не разбирая дороги. Или это мне казалось, что не разбирая? Ветер гулял в волосах, мысли за время пути подсобрались. «Ольга, беги к дому, к ребенку», — прошептал Василий, саживая меня на землю. «А я к часовне». «Береги себя», — тихо шепнула в ответ и бросилась к зданию. Но не успела пробежать и 3 метра, как упала. Резкая боль пронзила тело, и я кулем полетела на землю. Не смогла удержать громкий возглас. «Оля!» Я услышала, как Василий остановился и обернулся. «Беги! Это ловушка!» Что было сил, закричала, но опоздала. Когда меня подняли с земли, Василий уже был пленен. «Ольга Ивановна, как же вы плохо обо мне думаете!» Или считаете, что имперскими дознавателями становятся по протекции слабенькие и глупые маги? Так я вас огорчу», — шептал мне на ухо Филимон Ильич, разворачивая в сторону Василия. Тот лежал на земле, спеленатый светящейся магической сеткой, в окружении трех магов в черных одеждой. «Глаз не спускать с беглого раба и преступника», — приказал Филимон и потащил меня в сторону источника. Возле открытых дверей часовни лежали Теодор и Веня под такой же сеткой. «Отпусти, сама пойду», — дернула рукой. «Сделаю все, как прикажешь, но ты принесешь клятву у источника, что не тронешь детей и...» Сбилась, вдохнула воздуха полной грудью. «Никого не тронешь, кроме меня, или никакой свадьбы не будет». «Строптивая стала», — усмехнулся Филимон. «Воли глотнула». «Мне такие нравятся. А может, не избавляться от тебя? Будешь моей горячей и почти любимой женой. Твой ребенок станет хорошей гарантией послушания». Он больно сжал мой подбородок, тонкие губы потянулись к моим губам, и я с удовольствием саданула небольшим каблуком по филимоновской лодыжке. Его губы скользнули по щеке. «Не боишься, что руку сломаю?» Он шипел, словно змея. «Еще одна такая выходка, и никого не пожалею!» Он с силой дернул меня на себя. «Госпожа Ольга Ивановна, я и не знал, что у вас такой покровитель!» Прокоп кланялся, пропуская нас внутрь. Стены были украшены алыми цветами. Огромный колодец, чуть меньше бассейна, располагался ровно посередине полупустого помещения. «Приступай!» — приказал имперский дознаватель служке. «Подойдите ближе к колодцу. Прикоснитесь кончиками пальцев к чистой магии», — начал инструктировать Прокоп. «Нет, сначала клятва, или я не соглашусь!» Филимон гневно посмотрел на меня, но выпустил мою руку. «Я клянусь!» Сейчас даже не скажу, что мной двигало страх или глупость, но как только ненавистный мне мужчина повернулся к магическому источнику лицом, а ко мне спиной... Я с громким криком толкнула мерзавца в спину. Скорее всего, надеялась, что он упадет в источник, и тот просто не выпустит его из своих объятий. Но и Филимон Ильич был не из последних магов. Он практически коснулся голубой поверхности. Я видела все как в замедленном кино. Сгруппировавшись, он выпустил магию в виде лассо, и оно безжалостно потащило меня за ним. «Дура, ты что делаешь? Ложись на пол и тащи меня обратно!» — кричал Филимон, медленно погружаясь в тягучую массу. Я же шла к нему навстречу. «Нет», — шептала я, быстро приближаясь к краю. Поняв, что я собираюсь делать, Филимон не стал ждать, а с силой дернул на себя лассо, и я тут же ушла с головой в магический поток. Ждала, когда вода начнет забиваться в легкие, но этого не произошло. Меня больше ничего не удерживало. Лицо ненавистного Филимона таяло в магическом вихре, унося его все дальше от меня. Я попыталась дернуть руками в надежде всплыть на поверхность, но у меня не вышло. Магия плотно обступила со всех сторон. «Храбрая девушка, но такая глупая!» Словно отовсюду зазвучали голоса, посмеивающиеся надо мной. «Тебе был дан второй шанс, и ты его так бездарно потеряла!» И снова со всех сторон донесся смех. «Отпусти, пожалуйста», — взмолилась я, обращаясь к магии. «У меня ребенок, дети, Вася там, помоги!» «Поздно, дороги обратно нет. Закрой глаза и растворись в магии. Стань частичкой нас, Ольга», — шептали и шептали голоса. «Рано ей к вам», — в мою голову ворвался знакомый голос Теодора. «Я столько лет ждал свою хозяйку во тьме между мирами, чтобы отдать магическому источнику». Его смех разрастался в моей голове, заглушая манящие и успокаивающие звуки. «Оля, открой глаза!» «Теодор», — прошептала я, всматриваясь в мутную воду. Моргнул огонек, неясный, белый, я потянула к нему руку. «Иди на свет, Оленька!» — кричал Теодор. В какой-то момент мне показалось, что я вижу маленького серебристого дракончика. Но драконов не бывает. Или бывают? Я тянулась и тянулась к нему, понимая, что от этого зависит моя жизнь. «Жива! Жива моя ненаглядная!» Кто-то с силой дернул меня за руку, и магический источник отпустил свою жертву. Я закашлялась, мне было тяжело дышать, слезы застилали глаза. «Дыши, дыши, госпожа!» Теодор обнимал меня теплыми белоснежными крыльями, словно коконом. «Сейчас станет легче». И правда, после его слов боль отступила. Мои глаза встретились с глазами Василия. «Вот и все», — улыбнувшись, произнесла я, погружаясь во тьму.